Глава 5. Последний вопль толстячка еще не затих, как почерневшая от старости дверь с жутким скрипом распахнулась, и из-за нее на свет вышел опирающийся на узловатую клюку старец. Слегка выпучил глаза, настоящую порога полуобнаженную девичью группу, осклабился беззубым ртом. Озорные огоньки в его глазах подсказывали, что он, может, и стар годами, но чувство прекрасного ничуть не утратил. «Приветствую вас, прекрасные девы! Чем обязан счастью лицезреть вас на пороге своего скромного жилища?» Лапочка вышла вперед, отработанным жестом выхватывая из ножен меч и направляя его конец старику в грудь. «Мы знаем твою истинную сущность и что ты задумал. Мы пришли остановить тебя». «Да? И кто же я, по-вашему?» «Полночь. Сейчас начнется», — заглушил ответ лапочки, стоящий рядом со мной статист, поднимая повыше горящий шар, чтобы получше осветить разыгрывающуюся сцену. Будто дожидаясь его реплики, старик стал резко изменяться. Скрученная спина выпрямилась, старческая бледность исчезла, в потемневших глазах полыхнул огонь, кривая клюка преобразилась в магический посох. На этом преобразование закончилось. То, что произошло дальше, для меня было несколько неожиданным. Изменившийся старикан не стал совершать магическое колдунство, не стал бить клюкой по лбу заигравшейся паладинши, а просто сделал шаг назад, захлопывая дверь перед ее носом. Судя по изумленному виду боевой пятерки, удивился не только я, видимо, они ожидали, что старик бросится на них с клюкой наперевес, но скоро все встало не до удивления. Деревья вокруг поляны заскрипели, заскрежетали, закряхтели, вырывая из земли толстенные корни, протягивая в нашу сторону скрюченные ветви. Пятерка зашуганно обернулась на скрип, упустив из виду хищную флору, растущую у дома. Гигантские мухоловки, подняв свои опущенные хавальники, накрыли ими магичку и лучницу, подбрасывая их в воздух и с жутким чавканьем смыкая на их телах свои зубастые челюсти. Огромные лилии, плавающие на темной поверхности пруда, начали подниматься в воздух на толстых извивающихся стеблях, зашипели сотни рассерженных змей и метнулись вперед, цепляясь в ноги лекарю и одним рывком уволакивая ее в беззвучно расступившуюся воду. Рядом со мной завопили. Под толстячком расступилась земля, открывая темный провал, куда он благополучно и ухнул. Стоящий рядом с ним осветитель не удержался на ногах, рухнул за ним следом. Земля схлопнулась, и на поверхности остались торчать только его нервно подергивающиеся ноги. Вокруг сразу стало гораздо темнее. «Кажись, что-то пошло не так». Вылезшая из леса толстенная лиана метнулась к моим ногам и задергалась, разбрызгивая зеленоватый сок. Топор сработал как надо, но вместо одной из зарослей вылезал уже десяток его собратьев. Пришлось отступить к дому. Оставшаяся двойка девушек совершила тот же маневр, по пути рубя головы хищно атакующим мухоловкам. Это не очень помогло. Пока пасти мухоловок падали на землю, забрызгивая все пространство каплями жгучего сока, оплетающий фасад здания плющ отлепился от стены и упал вниз паучьей сетью, накрывая девушек и погребая их под своим весом, едва не достав и до меня своими судорожно извивающимися стеблями. Я уже было вознамерился накрыть этот оживший ковер каменным дождем, но, увидев вылезшую из-под него руку с зажатым в ней знакомым мечом, сменил его на ледяной буран, прокладывая себе хрустящую от замерзших растений дорожку к дому. Подскочил, хватая лапочку за протянутую руку, помогая выбраться ей из-под раскрошившегося растительного покрывала, придерживая за ягодицу. Второй пункт плана выполнен. Жаль только, что огненное платьице под рукой ощущалось, как стальная броня. Помогая ей подняться и буквально швыряя ее в сторону дома. Со всех сторон на нас уже надвигались ожившие скрипучие деревья, а мой недоделанный пегас где-то нажирает свой и так неподъемный курдюк. «Открывай дверь!» Завопил я лапочки, обрушивая на подступающий лес заряд каменного дождя. Во все стороны полетела кора и перебитые ветви, но наступление леса это нисколько не остановило и даже не замедлило. Замедлил его ледяной буран, но наступающих было слишком много, и одно застывшее дерево на ситуацию сильно не повлияло. Ледяное копье, лужа лавы, поток огня. Меня сзади схватили за шкирку, заволакивая вглубь дома и захлапывая за мной дощатую дверь. Через миг в нее что-то силой ударило, дверь дрогнула, но упавший в пазы засов выдержал натиск с достоинством, и больше с той стороны ударов не последовало. Лишь что-то мерзко заскреблось по двери, вызывая стада мурашек, бегающих вверх-вниз по спине. «Привет, малыш, ты очень вовремя». «Привет-привет, Смотрю, у вас тут все пошло немного не по плану». «Слегка. Полного описания квеста еще нет. Вот и вышла накладочка». «Это мягко сказано. Твоих соклановцев сейчас мухоловки переваривают, а ты одна осталась. Сможешь сама квест выполнить?» «Несмотря на мой шикарный прикид и неземную красоту, я не фея, чтобы одним движением волшебной палочки решать все проблемы». «Я фей видел. С волшебными палочками они обращаются просто на отлично. Но здесь вряд ли смогли бы сдюжить. Да и ростом ты в феи не годишься. Те, если и выше метра в высоту, то совсем не намного. Они только и могут, что разные сорта нектара, с чего ни попадя, собирать в своем волшебном лесу». «Правда? А я думала, слух про фей специально распустили, чтобы игроки не на своих двоих путешествовали, а монеты платили за билеты в дилижансах, организованные местными. Попасть же к феям можно только во сне». «Это да, и это не слухи. Я бы тебе рассказал, да время поджимает. Давай, пока тебя не убили, контракт подпишем, да я пойду». «Какой ты романтичный. С контрактом придется подождать. У меня оператора съели, а стрим с его камеры шел. Придется тебе подзадержаться. Тем более у меня на тебя еще планы на эту ночь есть. Надеюсь, у тебя есть что-то получше этих обносков. В приличное общество в таком не пустят». «Брось. Где я и где приличное общество?» «Ладно, не проблема. У меня что-нибудь подходящее найдем». «Брось, твой гардероб мне не подойдет. Я сегодня ноги не побрил». «Ничего, это дело недолгое. Ну что, готов? Временный стрим-канал я тебе оформила. Держи меня крупным планом. В драку не лезь и поменьше маши башкой. У меня там 3 миллиона зрителей. Постарайся снимать нормально». «Ну, насчет держать крупным планом — это пожалуйста». Я перевел взгляд на ее объемные ягодицы. «Насчет остального не обещаю. У тебя час, потом я умотаю. С контрактом или нет?» «Посмотрим». Лапочка наклонилась, поправляя лямку на туфлях. И я подумал, что, пожалуй, торопиться не обязательно. Можно будет немного и подзадержаться. Лапочка повесила на левую руку удлиненный щит, выставила меч перед собой и шагнула вперед. Я, стараясь не спускать взгляд с ее ягодиц, шагнул следом. Шли мы недолго. 2 шага, и темный коридор закончился, выводя нас в просторный сумеречный холл. Тут мне пришлось оторваться от объекта наблюдения и не спеша обвести помещение взглядом. Создалось ощущение, что дом забросили лет 50 назад, и стены, и обе лестницы, ведущие на 2-й этаж, заросли плющом, черные листья которого трепетали даже при отсутствии ветра, а усыпанные крохотными шипами усики покачивались из стороны в сторону, будто готовящиеся к броску змеи. Освещалось все это корневищем здоровенного дерева, подвешенного под высоким потолком. Вокруг него крутился рой болотных огоньков, бросавших призрачные отблески на заросшие стены и скрипучий деревянный пол. «Вон он!» — я указал глазами на 2-й этаж, где из-за высокого парапета выглядывало недоброе лицо преобразившегося старика. «А вы вообще чего к нему привязались? Милый вроде дедушка!» Лапочка не ответила, решительным шагом направляясь к лестнице. Но не тут-то было. Добрый дедушка что-то прокаркал на своем друидском, и дом будто ожил. В коридоре за нами с грохотом рухнула стальная решетка, перегораживая путь к отступлению. Полотнища плюща со звуком лопающихся струн стали отрываться от стен, притягивая к нам миллионы хищных усиков. Люстра из разлапистого корневища зашевелилась, начав медленно опускаться на наши головы. Пол заходил ходуном, доски заплясали, заскрипели ржавые гвозди, с натугой выдираемые из своих гнезд. Будто из-под пола наружу пыталось пробиться что-то нетерпеливое и жутко голодное. Я задумчиво почесал репу, глядя, как лапочка рубит тянущиеся к ней отовсюду неисчислимые хищные побеги. С одной стороны, чем быстрее лапочку съедят, тем быстрее мы сможем заняться делами, ради которых я сюда и прибыл. С другой стороны, мне тогда или самому придется всех гасить, или погибать вслед за ней. А как долго эти растения могут переваривать человека, страшно представить. Вот заставят пару часов висеть в растительном коконе, который не спеша высасывает жизненные соки, мало не покажется. Пол затрясся еще сильнее, выпуская из-под треснувшей доски гибкую лиану, и мне пришлось схватить паладиншу за руку, оттаскивая подальше от взбесившейся растительности. «Может, тебе слегка помочь?» «Нет, мой клан сам должен выполнить это задание». «Одна ты его не выполнишь, нас сейчас обоих сожрут. Я только слегка опалю местную флору, а друида этого сама будешь убивать, я лезть не стану». Лапочка огляделась и кивнула. «Ладно, только немного». «Хорошо, выпей это и не подпускай ко мне никого 10 секунд, а я свой огненный наряд примерю». Я хлебнул из аналогичного пузырька и начал каст, ощущая разгоряющееся в груди пламя. 9, 8, 7. Защита от магии игрока броневой? Что за эликсир такой? Рецептиком не поделишься? 6, 5. Половая доска рядом со мной со звоном отскочила в сторону, и оттуда выпал сразу пяток толстенных лиан, тут же метнувшихся в мою сторону. Лапочка перестала балаболить, осушила данную склянку и одним неразличимым для глаза взмахом обезглавила весь этот выводок растительных змей. Метнулась дальше, будто взбесившийся газонокосильщик, срубая тянущиеся в нашу сторону ветви, корни, стебли. 4, 3, 2. Пространство вокруг нас сузилось до пятачка в пару метров в диаметре, залитого едким растительным соком, словно мы уже попали в желудок какого-то травяного гиганта, и это пространство продолжало стремительно сужаться. 1, 0. Поздравляем! Сработала характеристика удача. Урон повышен на 200%. Поздравляем! Сработал критический урон. Урон повышен на 250%. Поздравляем! Уничтожено ростков хищного плюща 1024 штуки. Поздравляем! Уничтожено... Мир поглотило пламя, ревущее, всепожирающее, разоплощающее, смертельное. Растительный кокон вокруг нас в первое мгновение вскипел, наполняя воздух удушающим, едким водяным паром, а затем в единый миг превратился в пепел. Волна пошла дальше, расшвыривая нас в разные стороны, всесокрушающим кулаком ударяя в потолок, выбивая окна и двери, несясь дальше и дальше, выбираясь на улицу, выжигая обступивший его оживший лес и, наконец, затухая. Прошло, наверное, минут 5 в полной тишине, в течение которых мы лежали на тлеющем полу, невидящим взглядом наблюдая за сыпящимися на нас снегопадом из сизого пепла. Внимание! Вы первым в игре обезвредили весь данж одним кастом. Это невероятное достижение. Данж намного ниже вас по уровню, награда слегка снижена. Все основные характеристики и открытые навыки – плюс 2. Все умения – плюс 1. Возможность забрать квестовые предметы, доступные только после прохождения всей цепочки заданий. Награда на выбор. Первое. Головной убор эпического ранга на ваш класс и уровень. Второе. Изучаемое эволюционирующее заклинание эпического ранга «Стальное лезвие» эволюционирует в гноме секира, мифриловый клинок, коса смерти. На начальном этапе заклинание потребляет 1000 единиц магической энергии, ударяя по одиночному противнику стальным лезвием весом 30 кг со скоростью 300 км в час. Третье. 10 тысяч золотых монет. «Ватсон!» — наконец прохрипел я. «А вы знаете, что значат эти звезды у нас над головой?» «Что? Что? Какие звезды?» «Те, что над нами». «Броневой, ты рехнулся? Ночь же на дворе». «Нет, это значит, что у нас палатку свистнули. Потолка нет. И крыши». «Точно? А что это вообще такое было?» «Я думаю, где-то утечка газа случилась. Дом старый, вот и рвануло». «Что ты несешь? Черт! Черт, черт, черт, черт, черт! Не может быть!» «Что такое?» «У меня квест пропал. Мы 2 недели цепочку проходили, чтобы сюда добраться. А теперь мне пишут, что в следующий раз можно будет попробовать только на следующей неделе финал пройти». Послышался скрип пола, и надо мной нависла фигура взволнованной девушки. «Ты понимаешь, это через 3 дня, а к тому времени здесь уже полно народу будет. Все столичные прописку получить хотят, понимаешь? И это все из-за тебя». «Скажи еще что-нибудь. Ты когда говоришь, у тебя так сиськи мило подрагивают. Прям налюбоваться не могу». «Дебил». «Спасибо, это действительно мило». «Ладно, не переживай. Мне в логах написали, что кроме злобной растительности, здесь себя поджидало еще 50 каких-то гамадрилов 70-го уровня, десяток пантер 90-го и пара тигров 100-го. И это я еще не упоминаю дедушку-друида. С твоим 45-м уровнем в одиночку ты бы их вряд ли прошла, так что лишнего не переживай. В качестве утешительного приза разрешаю забрать себе половину лута из поверженных мной врагов». «Так себе утешение. Ну, хоть что-то. Вставай, чего разлегся? Пойдем посмотрим, что тут есть». «Отсюда вид хороший открывается. Вот и лежу, любуюсь». «Ладно, ладно, не смотри на меня таким страшным взглядом. Пойдем». Ближняя лестница, не выдержав взрыва, обрушилась и теперь лежала обуглившейся грудой, чадя вонючим серым дымом. Вторая устояла, но забираться по ней приходилось по очереди, дабы избежать ее обрушения. Все комнаты на втором этаже оказались под завязку уставлены закопченными клетками, внутри которых располагались обгорелые останки, еще недавно бывшие гамадрилами, пантерами и тиграми. «Не слабо я жахнул. У бедолаг не было и шанса, обгорели так, что из-под шкур и палёной плоти вылезали обуглившиеся кости. Касаться этого хотелось не очень, но полившийся с них тоненький ручеёк золота и различных ингров примирил меня с этой чумазой действительностью. Труп друида мы нашли на лестнице, идущей на отсутствующий сейчас третий этаж. Видимо, он, нагадив нам вначале, срочно передислоцировался на третий этаж, где и должен был встретить нас в своих покоях для решающей битвы. Да вот только он туда не дошел. Взрыв встретил его по пути, превратив в обгорелую мумию. Посох он потерял где-то по пути, а сам он оказался пуст, о чем с горечью и сообщила Лапочка. «Пусто, чтобы он сдох. А ведь с него должно было выпасть то, ради чего все это затевалось. Может, это в его комнате осталось? Лежит где-нибудь в сундуке в его покоях?» «Где ты тут его покои видишь? Весь третий этаж вместе с крышей снесло к чёртовой матери. Здесь находиться-то страшно. То и гляди, все окончательно развалится». «Кстати, об этом. Как все таки ты это сделал? Такого уже просто не может быть». «Со мной много чего происходит. Чего не может быть? Судьба у меня!» Я замолк, потому что стоило мне присесть и ткнуть в почерневший труп пальцем, как мне предложили собрать с друида лут. А стоило мне согласиться, появились строчки о получении квестового предмета. «Поздравляем! Получено! Волшебный боб. 3 штуки. Квестовый предмет. Нельзя продать, передать, потерять. Не занимает места в сумке. При сдаче начальнику стражи города Марадор положена награда. Прописка в столице империи. При возвращении боба Дорту, друиду Ренегату, доступ к следующей части задания «Возвращение священных земель». Самостоятельное использование. Результат неизвестен». «Что ты сказал?» Я, не дочитав до конца, помотал головой. «Ничего. Говорю, пойдем вниз. Там на улице я кучу деревьев пожёг. Глянем, может, в них чего интересного выпадет. А нет, так на крайняк дровишек наберем для камина». На обратном пути лестница все же не выдержала и, подняв кучу золы, сложилась под весом паладинши. Пришлось мне свешиваться вниз и прыгать 3 метра. Хорошо хоть, что я с первого дня прыжки со 2-го этажа харчевни практиковал, только пятки слегка отбил, а так ничего. Взял за руки Лапочку, помог выбраться из завалов, в первый раз за все это время оказавшись с ней нос к носу, хоть и перепачканным сажей, но очень милым, сдернутым носиком. «Может, черт с ними, с дровами?» — произнесла она вдруг охрипшим голосом. «Пойдем со мной, тебе необходимо помыться». Она скосила глаза в сторону, и там тут же открылся небольшой портал. Загорелся и тут же погас, а Лапочка вскрикнула и отшатнулась, хватаясь за торчащую из плеча стрелу. Я схватил ее, отволакивая в сторону, и вовремя. Еще пара стрел пронеслась сквозь отсутствующую дверь, отпускную решетку и впилась в почерневшее дерево стен. Мы прижались к противоположной стене. Девушка, застонав, обломила древко стрелы, вырвала наконечник, заливая рану эликом, и выпивая еще один. «Эй, Лапуля, ну как ты там, Бобо?» — донеслось с улицы. «Давно не виделись, ты соскучилась?» Я вопросительно поднял брови, глядя на девушку. Та лишь раздраженно поджала губы и пожала плечами. «Бой, прыщавый уродец, фанат мой, бывший. И дружки его такие же отморозки, все красные от постоянных ПВП». «Чего не отвечаешь? Выходи, поговорим. Это открытый данж, сейчас ты в бою, и в свою конуру уползти не сможешь. Твоих подружек-лесбиянок здесь нет, так что нам никто не помешает. Выходи, а то я всю эту халабуду спалю с тобой вместе. Дров тут много. Молодец, хорошо подготовилась». «Что тебе нужно?» «Что нужно? Как я уже говорил, это открытый данж, так что мне нужно все, что вы здесь собрали, и главное, Боб, мне прописка в городе тоже пригодится». «Это тебе не поможет. Ты как был деревенским дурачком, так и остался. Даже если бы он у меня был, это квестовый предмет, его нельзя ни передать, ни отнять». На пару секунд за стеной воцарилась тишина, но затем тот же гнусный голосок начал вещать дальше. «Ничего, тогда просто пристрелим твою жирную жопу. А может, я ее на кукан насажу? Посмотрим по настроению». «С дружками своими прыщавыми на кукан друг друга сажайте», — огрызнулась Лапочка. «Это вам привычнее». Снаружи дружно заржали. «Вытаскивай свою жирную жопу сюда, считай до 10, а потом зажигай дом». «Не слушай его», — я хлопнул Лапочку по руке. «Попка у тебя шик, просто дятел этот дотянуться до нее не может, вот и бесится». «Я это сама знаю. Что делать-то будем? Я реально телепорт открыть не могу». 6, 5, 4. Дай гляну». Я быстро выглянул из-за решетки. 10 парней прямо около дома, Ещё пяток с троем выстрелились вдалеке. Лучники какие-нибудь или маги. Все 60-го, 70-го уровня. Серьёзные ребята. 3, 1 Ладно, ладно, мы выходим, не кипишуй. Это кто ещё там? Оператор твой жирный. Шпилитесь там с ним в задницу, пока никто не видит. Уж лучше с ним, чем с тобой, стручок недоделанный. Тише, тише, прервал я перебранку. Она пошутила. Не стреляйте, мы выходим. Я деланно подёргал стальную решётку, прижимаясь к ней изо всех сил, чтобы хоть чуть-чуть расширить свой обзор. Знатно суженный не длинным коридором, а обзор мне нужен. Каменным дождём необходимо сразу накрыть как можно большее количество противников. Внимание! Сработал баф королевы-фей. Вам вновь повезло. Жутко затрещало, сверху посыпалась зола, а затем выгоревший дом начал раскладываться, как картонная коробка. Три стены с грохотом рухнули на землю, вбивая окруживший домик игроков в землю. Осталась стоять только та стена, что прижималась к каменной городской. Я, судорожно вцепившись в решётку, рухнул вместе с ней, пропуская над собой рой стрел и фаерболов от неожиданности выстрелившей группы поддержки. Удар о землю меня тоже несколько ошеломил, но мне это не помешало оглушительно свистнуть, вызывая в ночных небесах тень чёрного призрака. Призрак омерзительно заблеял, наполовину сложил крылья, рухнул с небес, сбивая ряд стрелков, как шар для боулинга сбивает детские кегли. К первому списку отправленных на тот свет противников добавилось ещё 5. «Мадам!» — я поднялся, встряхивая руки. «Карета подана!» «Вернее, от кареты остался только один благородный скакун!» Темнота вокруг нас озарилась десятками огней. Раздались крики, засвистели шальные стрелы. «Помолчи, броневой!» — потащила меня за руку лапочка. «Ты очень много болтаешь, не по делу!» Вскочила в седло, я пристроился сзади, врезав дола пятками по бокам. Загудели огромные крылья, мощными рывками поднимая нас ввысь. Стрелы запели чаще, пара впилась в баранью броню, царапнула по спине, впились в руку, на излёте задели ногу. Ещё пара взмахов, и мы вне предела досягаемости лучников. Городская стена медленно проползает мимо, пламенеющая грива лапочных волос, пахнущая чем-то неземным, щекочет нос, будоража мой слегка обгорелый организм. Зацокали копыта. Дол добрался до верха стены, не найдя ничего лучшего, как высадиться на защитном сооружении, прямо под недобрым взглядом десятка бравых вояк. Не помню, как я оказался на ногах рядом с лапочкой, глядя в её бездонные глаза. Они вдруг озарились светом, открывшегося за моей спиной портала. Лёгкий толчок в грудь, и вот я уже не на стене, и вообще не в этом мире. Я в стеклянном кубе, зависшем где-то среди бескрайней серой пустоты. Лапочка прошла мимо, по пути избавляясь от всех предметов своего и так не слишком богатого гардероба, остановилась в центре, подставляя ладони под хлынувшие из потолка струи тёплой воды. Этот куб я уже однажды видел, мечтая оказаться в нём. И вот теперь я стою здесь, в одежде, под струями хлещущей воды. Ты чего такой стеснительный? Сейчас здесь камер нет, если ты, конечно, свою выключить не забыл. Я выругался про себя и перевёл режим со стрима на обычную запись. Ну, ты идёшь, нет? Я отбросил нерешительность, заодно добавив к ней свою одежду. Тёплые струи воды побежали по телу, смывая сажу, гарь и усталость. Тихо зашипело, и струи воды сменились на мыльную пену, покрывая своими невесомыми клочками наши тела. «Потрёшь спинку?» Я заполошно огляделся. Не увидел никаких мочалок, подошёл, положил ладонь на спину девушки, неожиданно чувствуя, как в предвкушении затрепетало под ней обнажённое тело. Ладонь по мыльной коже скользнула ниже. Я был прав, на ощупь попка у неё даже лучше, чем на вид. Вторая рука легла на живот, начав путь в обратном направлении, взбираясь на реально тяжёлую грудь, мягко сжимая меж пальцев крошечный сосок. Рука лапочки в ответ скользнула по моему бедру, быстро добираясь до самого главного. «А он у тебя не такой большой, как казался на экране». В груди у меня полыхнуло, заклокотало. Вдруг из глубин памяти всплыли давно забытые обиды первых дней виртуального общения. Я толкнул её вперёд, прижимая грудью к запотевшему стеклу, расплющивая об него тяжёлые полушария, не давая пошевелиться, толчками ноги заставляя раздвинуть ноги, входя сразу и глубоко. «Попал не туда, но ничего, я ей сейчас покажу, не такой большой». Пальчики на руках девушки судорожно сжались, оставляя на запотевшем стекле следы. Но на повёрнутом ко мне боком личике блуждала наполовину похотливая, наполовину покровительственная улыбка. Вот же сучка! Специально ведь меня разозлила. Но ничего, это дорого ей встанет. Минут через пять я был в этом не очень уверен. Лапочка уже не сдерживалась, стонала, старательно крутя ягодицами, одну руку опустив на свою киску, а второй впилась в моё бедро, заставляя двигаться всё быстрее. Наказание вышло так себе. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. В конце лапочка задрожала, прильнула ко мне всем телом, не желая выпускать, но потом смирилась с неизбежным, нехотя отстранилась, разворачиваясь и закидывая руки мне на шею. «Неплохо, господин Броневой, весьма неплохо. Через часик нам надо будет съездить в одно местечко, но пока ложитесь, будем знакомиться».